156. Эта связь нас объединяет и творит лучшие следствия. Так самая чудесная нить есть серебряная, объединяющая сердце иерарха с учеником. Свет Духа питается этою мощью, потому когда мы говорим о единой ауре, мы имеем в виду явление связи, истина. Потому как источник света, пусть берегут указы, так можно притянуть лучшие возможности. Так сокровенное слияние иерарха с учеником является, когда сознание ученика устремляется к сознанию иерарха. Так чудесная страница создается объединенным сердцем.